Я выполню свой долг. Это наша обязанность, моя, ваша. Тех, кому известно, что такое это производство. Даже если бы мне пришлось драться одному. Я вам сказал, помните? Я сделаю все, чтобы избежать загрязнения Агресты. Рикардо вмешивается, голос его прерывается. Извините меня, тетя, но командант и прав. И монах, брат Тимотео, советовал нам действовать, не задаваясь вопросом, каков будет результат. Педро думает так же. Тиета снова видит перед собой худую фигуру брата Тимотео, открытое симпатичное лицо инженера. Снова слышит ласковый и уговаривающий голос францисканского монаха, звенящий и страстный тон атеиста. Теперь появляется команданте в мундире с торжественным видом, требующий выполнения долга. Чтобы жить хорошо, не раз говорил Филипп, и человек сведущий, необходимо прежде всего упразднить совесть. Беда в том, что это не всегда получается. Кипит вода, Тиета заваривает кофе, ставит чашки на стол. На этом же столе Асканио раскладывал цветной рисунок Руфа, блестящее видение будущего. Темнеют снова глаза Тиеты, представившие уложенный асфальт, жилые дома, поднявшиеся на руинах селения, хижины, крабы, рыбаки, отроческие мечты, дни любви, погребенные в смертоносных отходах производства диоксида титана. Ни одна пастушка коз не станет больше подниматься на холмы. Никогда. Неожиданное возвращение Тиеты, которую гражданский долг вынудил прервать прекрасный отдых на побережье, было встречено Перпетуей с энтузиазмом, обильной лестью. Она уже намеревалась поехать в Манго-Секо для решающего разговора с сестрой о будущем своих сыновей, Кардо и Пето, в чем нашли бы конкретное воплощение созревшие у нее планы, были бы поставлены точки над «и» черным по белому, желательно в нотариальной конторе с заверенной подписью. Она принимает сына и сестру с преувеличенной горячностью, чуждой ее натуре. «Бог благословит тебя, сын мой, и удержит на хорошем пути, чтобы и дальше заслуживать покровительства своей тетки». Кто видел Перпетую раньше, посмотрел бы на нее сейчас. Прежде она держалась сухо и отчужденно, теперь открывает объятия Тиете, пылкая, почти раболепная. «Слава Богу, что ты вернулась, сестра! Я изнывала от тоски. Пето тоже тебя обожает. Твое имя не сходит у него с уст. Спроси Леонору». «Это так. Пето прелесть», — подтверждает Леонора, все еще удивленная переменой в планах Тиеты. «Нам нужно о многом поговорить до твоего отъезда, сестра. Я не хочу думать об этом дне. Буду очень по вас скучать». Она собирается с духом, распространяет заискивание на падчерицу сестры. «И по тебе тоже, Нора. Не напоминайте о грустных вещах, Дона Перпетуа». Услышав сетование бесстыдницы, Перпетуа делает новое усилие и качает головой с видом сожаления. Шипящим голосом выражает ласковое порицание. «Представь себе, Тиета, эта дурочка втюрилась в Асканио. Красивая и богатая. Она ведь имеет возможность выбрать в Сан-Пауло любого жениха. А тут теряет время, флиртуя с этим простолюдином. Я не говорю, что он плохой парень, но у него нет ни гроша за душой. Это не партия для нее. Я уже предупреждала ее 1000 раз. Счастлива девушка, которая выйдет за Асканио Дона Перпетуа. Он чудесный человек. Он бедняк. Я заклинаю тебя. Хорошо, Перпетуа, что у тебя такое настроение. Я думаю продлить немного свое пребывание. Прежде я собиралась уехать на следующий день после праздника. Теперь, возможно, останусь еще на несколько дней». В спальне наедине с Тиетой Леонора возбужденно рассказывает ей о своих радостях и печалях. «Мамочка, я не знаю, как тебя благодарить за то, что ты привезла меня сюда. Мне так хорошо. Мы действительно задержимся еще на некоторое время». Она берет руку Тиеты, целует ее, прижимает к своей щеке, благодарная и нежная. Вполне возможно, еще на несколько недель. Сама не знаю, насколько. Но, козочка, перестань думать о расставании. Оставь такие мысли, пока не окажешься в Маринетте. А сейчас используй время как можно лучше. Забудь об отъезде. Если бы я могла...